одном из писем, адресованных нашей передаче, мы нашли вот такой вопрос. Уважаемый владыка, пишет вам группа педагогов из города Вольска Саратовской области. В этом году мы присутствовали на вашей встрече здесь, на Саратовской земле, с православной молодежью. Мы получили огромную радость и пользу от ваших выступлений. Благодарю вас сердечно за эти добрые слова. Но, к сожалению, не удалось задать вам своих вопросов, так как было слишком много таких же желающих. Уважаемый владыка, очень часто воспитание религиозного образа жизни у молодежи сталкивается с тем, что непонятно, какие приоритеты нужно выбирать. И потом, рядом идет другая жизнь. Вот и получается, что побеждает формула «Что делать? Все так живут». Подскажите, владыка, как помочь молодежи? И еще, как уберечь и детей, и их родителей от втягивания в различные секты, которые у нас в Саратовской области буквально кишат? Каков здесь опыт православной церкви? С уважением, группа педагогов школы номер 7 города Вольска. Еще раз хотел бы поблагодарить вас, дорогие авторы этого письма, и за участие в той самой встрече, которая у нас состоялась в Саратове, ну и за добрую оценку моих скромных трудов, и за вопрос, который вы задали. Вопрос действительно очень важный. Как воспитать молодежь? Что противопоставить? С чего начать? На чем сделать акценты? Ведь так много влияний, которые способны разрушить всякую педагогическую, всякую воспитательную стратегию. Достаточно включить некоторые телевизионные передачи. Они будут бросать вызов всему, что вы учите и чему вы наставляете детей. И ведь когда молодой человек взирает на нечто, происходящее на экране, ему кажется, что то, что там происходит, это как бы для всех. Создается некая иллюзия того, что там, то, что показывают, есть некая норма. И оказывается, что эта норма жизни не соответствует той норме, которая закладывается в него через процесс воспитания и образования. Происходит некая шизофрения, раздвоение сознания. В какую сторону ребенок сделает выбор? Да чаще всего он сделает в ту, в плохую сторону выбор. Почему? Да потому что там раскрепощение страсти. Там инстинкт. Там жизнь легче. Там больше наслаждений. Потому что вы, дорогие педагоги, и родители, и школа сегодня стараются ведь до сих пор титаническим трудом сформировать иные идеалы, заставить молодых людей понять, что жить-то надо не по закону плоти, не по стихиям страстей, что должно быть убеждение, должна быть система ценностей, а все это разрушается. Разрушается кинематографом, многими телевизионными передачами, журналами, газетными статьями, улицей, примером других. Сложнейшая ситуация. Я думаю, что пока существует вот эта дихотомия, пока существует это раздвоение, пока существуют эти два диаметрально противоположных подхода к формированию человеческой личности, ничего хорошего не будет у нас. И нам не выиграть, нам, я имею в виду, школе, воспитателям, церкви, серьезным писателям, художникам, тем, кто работает над человеческой душой, этой битвы не выиграть. Потому что там-то все обращено, как я сказал, к плоти. А здесь слово обращается к духу. А жить по закону плоти проще, легче. Поэтому для того, чтобы одержать какую-то победу, чтобы сохранить нравственное начало в жизни народа, чтобы воспитать здоровое молодое поколение, необходимы усилия всех. И школы, и церкви, и телевидения, и кинематографа. Необходим некий общественный, если хотите, негласный, неформальный, но договор о том, что нам делать, чтобы спасти и сохранить подрастающее поколение. Я не знаю, возможен ли такой договор или невозможен. Весьма возможно, что его никогда не будет. И никто никогда не согласится объединять свои усилия под единым знаменем духовного и нравственного воспитания молодежи. Так что ж тогда делать? Ответ будет такой. Несмотря ни на что, нужно учить молодежь способности идти против течения. Никогда не жить так, как живут другие. Никогда не оправдывать свои гадкие поступки тем, что кто-то другой поступает хуже тебя. Способность идти против течения – это значит способность сохранить внутреннюю свободу. Способность сохранить себя от некой управляемости извне. Человек, живущий так, как живут другие, он сознает себя членом стада. Действительно напоминает психология таких людей стадо баранов. Пошел один баран, и все за ним. Почему они идут за тем, кто пошел первым? Потому что все идут. Ему не хватает силы вырваться из этого притяжения стада. Он раб этой ситуации. Вот мы не должны быть такими двуногими баранами. Мы не должны жить так, как кто-то живет, и так, как многие живут. И ни в коем случае не оправдывать свои поступки, еще раз повторюсь, плохие поступки тем, что кто-то живет и поступает хуже нас. Давайте лучше свои хорошие поступки сравнивать с хорошими поступками других людей и говорить, дотянули мы до них или не дотянули. Вот тех, кто отдает свою жизнь, спасая заложников. Вот те, кто защищает Отечество с оружием в руках, отдавая свою жизнь. Вот те, кто отдает кровь. Те, кто делает другие великие и значимые дела. Вот на них нужно ориентироваться и спросить, а я бы мог отдать свою жизнь за жизнь других людей? А я бы мог подняться в атаку, защищая Отечество свое под градом пуль? И многое другое. Итак, детей нужно учить, в первую очередь, тому, чтобы они не скатывались вниз, потому что скатываются все, но чтобы они поднимались вверх, на эти горные вершины жизни. Им нужно показывать, например, тех, кто идет впереди и кто берет еще более высокие и сложные вершины. Детям нужен обязательно пример, не просто слова, не просто разговоры о хорошем. Тем более не должно быть этого менторского научения, как это часто делают родители и учителя. Ребенок должен сам входить в ту систему ценностей и, если хотите, вместе с вами формировать эту систему ценностей, которая не даст ему никогда потом совершить преступление нравственного или гражданского. Ну а теперь о системе ценностей. Это ведь самое главное. Если формируется система ценностей, то человек получает некую жизненную установку. Ему чрезвычайно трудно действовать вне этих жизненных параметров, вне этой системы, если он в ней воспитан. Сегодня, к сожалению, как я уже сказал, закладывается совершенно иная система ценностей, в первую очередь через электронные средства массовой информации, через кинематограф, через модные журналы, через многое другое. Эту систему ценностей даже нельзя назвать системой ценностей, это система антиценностей. Это некая система греха и порока, абсолютно нежизнеспособная. Это глянцевая бумажка, это виртуальный мир. Это некая фантазия, далекая от реальности. А когда эта фантазия осуществляется в реальности, там горе, смерть, разрушение, сломанные человеческие судьбы, там дети-сироты, там разрушенные семьи, там физическая болезнь, там ранние смерти, там преступления. Попробуйте, реализуйте в своей жизни хоть один сюжет американского боевика. Что из этого получится? Да что там американского? Нашего собственного, российского боевика. Что получится? Это ведь только в кино не промахиваются. Это ведь только в кино супермены ударами кулаков прокладывают дорогу к своему собственному счастью. Ничего в жизни такого не бывает. Это все сказки. Это все результат некоего больного воображения. Больных людей. И если мы будем жить по этим законам, это кошмар, это конец. Вот все это должен понять молодой человек. Что система ценностей, которая, в центре которой грех, это система антиценностей. Это система, ведущая человека к небытию, к смерти, к разрушению, к горю, к несчастью. Воспитать ребенка в системе ценностей, помочь ему их сформировать – вот самая главная задача. Не надо ребенка водить постоянно за ручку и говорить «это можно, это нельзя, это можно, это нельзя». Все это надоест, потому что те не водят за ручку. Те не тащат ребенка. Они предлагают систему ценностей, делают ее привлекательной. А дальше ребенок сам пойдет, если его не остановить. Вот мы должны делать в положительном плане нечто подобное. Не тащить, не держать, не силой в счастье загонять. Но помочь ребенку сформировать эту систему ценностей. Я даю себе отчет в том, что это очень непросто, но это только единственный путь, иного нет. И здесь пример других, святых угодников, жития святых. Замечательный пример нашей художественной литературы, нашего положительного литературного героя. Примеры героев из современной жизни. Наконец, молитва, жизнь в церкви, реальный опыт Евхаристии. Ребенок должен не только ходить в церковь, молиться и причащаться, он должен жить этой церковной жизнью. Вот почему важно, чтобы дети ездили в путешествия, в паломничество, в лагеря, чтобы занимались физкультурой, спортом, чтобы все было направлено на формирование духовных, если хотите, физических ценностей. Вы говорите, как ребенка уберечь от сект? Ну а разве вот такой ребенок, сформированный в такой среде, пойдет в секту? Да никогда в жизни. В секту-то идут пустышки, те, у кого ни в душе ничего нет. Есть некое желание, а внутри пустота, которая никогда ничем не была заполнена. И она заполняется, этот вакуум заполняется первой попавшейся начинкой. Даже самой вредной синтетической начинкой с легкостью заполняется, потому что таков закон физики, там вакуум. И даже самое поверхностное, самое легкое вещество заполнит этот вакуум. Поэтому ответ на эти два вопроса один. Тот, который я вам пытался сейчас представить. Дай Бог, чтобы наша молодежь и все мы оказались способными противостоять так называемой культуре смерти и разрушения, утверждая в этой нашей жизни культуру жизни. Дай Бог, чтобы было так. И тогда будет у всех у нас будущее. В это мы верим, на это надеемся и за это молимся. Пусть Божье благословение пребывает со всеми нами.